512. Урусвати знает, что надземные взрывы превышают все земные. Никто их не слышит земным ухом, но лишь открытое слышание может почувствовать все напряжение, создаваемое ими. Многие полагают, что лица, держащие земную власть, особенно должны чуять и надземную битву. Но не так бывает в действительности. Земные придержатели обычно весьма далеки от надземных приобщений. Но существуют иные посланные, которые несут ношу мира сего. Они гораздо больше могут быть названы главами земными, ибо они выдерживают высокое тяготение земной. Люди не знают, на каких колоннах, на каких пружинах зиждется равновесие. Но разрушители чуют, откуда идет психическая энергия. Их снаряды летят около избранных. Люди не обращают внимания на такие сверхбитвы. Не существует еще аппарата, который, подобно сейсмографу, мог бы отмечать надземные напряжения. Можно представить себе, какие психические смерчи превышают твердь и соединяются с высшими энергиями. Такое особенное время имеет особые знаки. Но люди продолжают пребывать в земных мерах и уподобляться саранче. Учитель предлагает хранить спокойствие, как земной щит. Мыслитель говорил: они хранят нас на всех путях, но явленная защита нисходит сверху. Пусть имеем щит и от земных стрел.